Глава 15. «Как Макс поживает?» — спрашивает доктор Джози. «Нормально», — отвечаю я и делаю глоток воды. «Пока что дела идут в гору». Доктор Джози улыбается. «Замечательные новости». Она намеренно растягивает слова, проговаривая каждый слог, будто учит меня английскому. Я осматриваю кабинет. Он светлее, чем я его помню. Свежая желтая краска, на стенах висят новые картины с изображениями пляжа. Я расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки и закатываю рукава. Под стать атмосфере пляжа здесь как будто плюс 100 градусов, 37 градусов по Цельсию. Доктор Джози очень увлеклась темой тропиков, а симптомов менопаузы у нее явно не наблюдается. На ней еще и кардиган. Я растекаюсь по дивану из микрофибры и представляю себя фруктовым льдом на палочке, лишь бы как-то остудиться. На столе позади Джози стоит ваза с розовыми каллами. Наверное, это от ее мужа. Я всегда восхищалась ее обручальным кольцом, инкрустированным изумрудами. Я смотрю на ее левую руку, чтобы еще полюбоваться этой красотой, и резко втягиваю воздух. На ее левом безымянном пальце ничего нет. Где оно? Я с трудом сглатываю, подавляю удивленный вздох. И она тоже. Нам что-то подмешивают в воду? Я ставлю свой стакан на кофейный столик. Я не могу ее спросить, она же мой психолог. Мы должны говорить обо мне. Но почему она спасла мой брак, а свой не смогла? Она выжидательно поднимает брови и щелкает ручкой. Я осознаю, что она безмолвно задается вопросом, почему я тут. Последний раз мы с Максом были у нее 2 года назад и держались за руки на этом самом диване. Я прочищаю горло. Это из-за стресса. После вечеринки я оказалась в больнице, и врачи провели кое-какие исследования. Анализ крови в порядке, физически я здорова, и менопауза еще не началась, хотя я думала, что дело в ней. У меня наблюдались приливы жара, и случилась паническая атака. Понятно. Панические атаки могут напугать. Я покажу тебе дыхательные упражнения и другие способы с ними справиться. Доктор Джози выдерживает паузу. Но сначала скажи мне, как ты считаешь, что могло вызвать этот стресс? Она закидывает ногу на ногу и складывает руки на коленях. Она всегда кажется собранной, а я вот притоптываю ногой и отрываю кутикулы. Я не хотела идти к психологу, но мне нужно найти способ, как избежать еще одной ужасной панической атаки. «Друзья», — говорю я и подношу стакан ледяной воды к губам, после чего передумываю и ставлю его обратно на столик. Глупость, конечно, нет ничего в воде, что вызывало бы разводы в семьях, но какая-то часть меня суеверна. Должно быть какое-то иное объяснение тому, что у нее на пальце нет кольца. Я решаю, что оно у ювелира, потому что его нужно подогнать по размеру. Теперь мне лучше. «Друзья», — доктор Джози ждет, что я продолжу. Я рассказываю ей про то, как мамочки в спа перестали меня приглашать, про великую провальную мексиканскую вечеринку, про Беатрис, что говорила про меня гадости на футболе, про предстоящие разводы. А тут еще и мне скоро 40 исполняется. Я 10 минут рассказываю это все, пока Джози молча слушает и отмечает что-то в блокноте. «Похоже, в последнее время на тебя много всего навалилось», — начинает она. «Многие бы испытывали стресс в такой ситуации». «Мне жаль, что так получилось. Порой дружба бывает сложна и запутанна. Как ты думаешь, почему это происходит?» Я сжимаю кулаки, чтобы не расплакаться. «Я могу быть сильной», — пожимаю плечами в ответ. Доктор Джози наверняка понимает, насколько все серьезно, раз я вернулась на этот диван. «Что ты говоришь себе, когда узнаешь, что тебя не пригласили?» — спрашивает она. Я размышляю над ее вопросом. Я отпускаю в сторону подруг язвительные комментарии у себя в голове, хотя на самом деле так о них не думаю. «Понятно. И как ты себя после этого чувствуешь?» «Но я же не произношу это вслух. Значит, никого не задеваю», — говорю я и потираю заднюю часть шеи. «Но мне не нравятся такие мысли». «Фэллон», — Тебе причинили боль, это естественная реакция. Твои комментарии — это защитный механизм. Она делает паузу. Если эти мысли усиливают стресс, может, тебе стоит понять, что это не отражение того, кто ты есть. Я позволяю ее словам впитаться. Мне плохо от того, что меня бросили, а тут еще и я ругаю себя за то, как реагирую на происходящее. Я начинаю понимать, откуда у меня в жизни столько стресса. «Ты рассматривала вариант, в котором ты отпускаешь подруг?» Я дергаю головой, будто мне дали пощечину. «Нет, для меня это и не вариант вовсе. Мне нужны мои подруги. Я хочу сохранить нашу дружбу», — тщательно подобрав слова, отвечаю я. Я вспоминаю наши веселые деньки. Допускать мысль, что подруг придется отпустить, и мы больше никогда не будем близки, невыносимо тяжело. Больше никакого бассейна, встреч в парке, охоты за сокровищами или пасхальными яйцами, танцевальных вечеринок, ланчей, бранчей, искусства и ремесла, украшения печенья и кексиков. Мы перепробовали все, что нашли на Пинтересте. Может, получалось не точь-в-точь, как на картинке, но все равно неплохо. Мы больше не будем пить вместе в первый день школы или собираться у кого-то дома на ночь фильмов для мамочек, чтобы объедаться сладостями, попкорном и в сотый раз смотреть «Супер Майк». Мы больше не будем соревноваться за то, у кого хуже всего получилось станцевать флосс и голосовать за самый легендарный провал матери. Однажды, кстати, я выиграла. Когда Майе было 3 годика, она выбежала через входную дверь и пошла дальше по улице, пока я мыла посуду. Ее привел сосед. Потом я подпрыгивала при каждом звонке в дверь, переживая, что это служба защиты детей и полиция, готовая увести меня в наручниках, потому что я никудышная мать. «Расскажи мне, почему тебе так важна эта дружба?» Я не стала говорить ей, что нас объединяет любовь к выпивке и прессу Чанинга Татума, хотя частично это правда. У Спрингшера есть репутация, которую нужно поддерживать, так что делиться нашими грязными секретиками я не буду. Честно говоря, терпеть неудачи в материнстве куда проще вместе. Они мои первые подруги-мамы. Мы многое вместе пережили, ляпнула я. Потом сделала паузу, чтобы взять себя в руки. Я вложила в эту дружбу столько времени, 7 лет уже. Ах, понятно. Ты слышала фразу: если дружба длится больше 7 лет, то она будет длиться всю жизнь? Да, говорю я, этот год определит, останемся мы подругами или нет. Я понимаю ход твоих мыслей и то, что этот год для тебя важен, но я не считаю, что ничего изменить тут нельзя. Думаешь, существуют временные рамки, которые не позволят тебе завести новых друзей? Я смотрю на потолок. Ну, я тут не молодею, мне в конце концов скоро 40. Я смотрю ей в глаза. Думаете, я могу спасти нашу дружбу? Доктор Джози задумчиво щипает себя за подбородок. А это тебе решать, Фэллон. Что тебе придется сделать, чтобы спасти вашу дружбу? Не знаю. Я уже устроила кошмарную вечеринку, раздосадованно говорю я. Если ты отпустишь эту дружбу, что самое ужасное может произойти? Я буду... Слова застревают у меня в горле, и я выталкиваю их наружу. Одиноко. Джози молчит всего мгновение. Фэллон, тебе раньше причиняли боль в дружеских отношениях? Я вспоминаю старшие классы. Да, когда я была моложе. Может, это все моя вина, потому что я захотела переехать в маленький городок? Я думала, это пойдет мне на пользу. Я узнаю своих соседей и построю дружбу, которая будет длиться всю жизнь, как у моей бабушки. Когда я жила в Чикаго, в большом городе, я постоянно чувствовала себя потерянной. Друзья из старших классов жили в 20-30 минутах от меня. Машин у нас не было, автобусы — это долго. Когда я, наконец, подружилась с теми, кто жил поблизости, великое грязное происшествие с хот-догом и Уитни положило конец этой дружбе. Я уехала в колледж и не вернулась. Вот только и в колледже мои друзья были со всех уголков страны. Выиграть у меня не получилось, поэтому я возлагала большие надежды на маленький городок. Последние 7 лет у меня была замечательная дружба, а теперь я снова изгой. Но теперь ты старше, так ведь? В последнее время тебе сложно заводить друзей? Я мотаю головой. Подружиться с мамочками было проще простого. Фэлан, я мало знаю о том, в каких условиях ты росла в своей семье. Хочу попробовать соединить точки. Я заилозила на диване и скрестила руки на груди в ожидании ее вопроса. Ты единственный ребенок в семье. Каково было расти без братьев и сестер? Нормально. Я часто играла сама с собой. Тебе было одиноко? Иногда. Интересно, каково было бы иметь сестру. Твои родители когда-нибудь объясняли тебе, почему они не завели еще детей? Я закусила губу. Я знала, что рано или поздно придется об этом заговорить. Я удивлена, что не пришлось раньше. Это довольно важная часть моей жизни. Они не могли, говорю я и делаю глубокий вдох. Меня удочерили. Давно я никому об этом не рассказывала. Даже мамочки в СПА не знают. Когда я переехала в Спрингшир, то хотела, чтобы моя новая жизнь была идеальной, поэтому усердно притворялась, что так и есть. А это значит, об удочерении говорить нельзя. Одной лишь Беатрис я разрешала видеть ежедневный хаос, какой бывает у мам, потому что она проходила через то же самое. Про удочерение знают лишь несколько людей из моего прошлого. Доктор Джози подается вперед, ее глаза распахиваются шире. Она выглядит так, словно я сказала ей, что она выиграла в лотерею. Лучше бы так оно и было. Не люблю говорить о том, что меня удочерили. И когда ты об этом узнала? В 18 лет. Случайно. И что ты чувствовала? Чувствовала себя слоном, в которого выстрелили транквилизатором. Все казалось размытым. Я заговорила об этом с родителями, и они сказали, что собирались рассказать, когда я, по их мнению, смогла бы справиться с этим эмоционально. Еще 4 года, как раз пока я была в колледже, я в любой момент могла разрыдаться. Я жалела, что они не рассказали мне раньше. У меня было столько вопросов, на которые они бы разом ответили. Вот почему я не была на них похожа и не переняла какие-то черты характера или поведения. Мне казалось, что вся моя жизнь — это ложь. «У тебя хорошие отношения с родителями?» «Сейчас да. Какое-то время наши отношения были очень нестабильны. Как мятную конфету с колой мешать. Они никогда не знали наверняка, от каких слов я взорвусь. Спустя годы я залечила свои раны. Родители обеспечили мне хорошую жизнь и просто хотели защитить меня, поэтому они не сказали мне сразу». Это они сказали, что хотели защитить тебя? Или ты сама пришла к такому выводу? Они сказали, что не хотели, чтобы я чувствовала себя иной. Но дело-то в том, что я уже чувствовала себя иной, просто не знала, почему. Они хотели уберечь меня от душевной боли. Ты знаешь своих биологических родителей? Нет. Я смотрю на часы в надежде, что стрелки перескочат вперед. Я тру глаза, не хочу больше об этом говорить. Лучше уж обсудить старость и отсутствие друзей. Должно быть, доктор Джози поняла, что мне некомфортно, и не стала давить. «Фэлан, ты сказала, что твои подруги исключили тебя из компании, и из-за этого тебе больно, ты чувствуешь себя непонятой. Как думаешь, может ли та боль, что глубоко сидит в тебе с тех пор, как ты узнала, что тебя удочерили, быть причиной тому, что ты хочешь сохранить дружбу сейчас, в зрелом возрасте? Есть ли такая вероятность, что ты боишься остаться одна?» Шерлок Холмс блестяще раскрыл дело.